10-й армейский корпус СС. Цен СС Армия Корпс. Сформирован 25 января 1945 года в Померании на основе штаба частей по борьбе с бандформированиями и частей 14-го армейского корпуса СС. В марте 1945 года уничтожен в Померании. Командиры корпуса. 26 января, 10 февраля 1945 года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции Эрих Юлиус Эбергард фон дем Бах. Примечание. В отечественной литературе он чаще именуется фон дем Бах Зелевским, что не совсем соответствует действительности. С рождения он носил фамилию фон Зелевски, затем получил разрешение именоваться фон дем Бах Зелевски, а 28 ноября 1940 года окончательно изменил свою фамилию на фон дем Бах. Конец примечания. Родился 1 марта 1899 года в Лауенбурге, Померания. Происходил из юнкерской семьи профессиональных военных. До 30-х годов носил фамилию фон Зелевски. Затем получил разрешение именоваться фон дем Бах Зелевски, а с 28 ноября 1940 года фон дем Бах. Образование получил в Нойштадтской, Страсбургской и Коницкой гимназиях. В декабре 1914 года вступил добровольцем в 176-й пехотный полк. 1 марта 1916 года произведен в лейтенанты. Участник Первой мировой войны, командир роты. За боевые отличия награжден Железным крестом 1 и 2 класса. После окончания войны в 1918-1919 годах служил в 10-м полку король Фридрих Вильгельм II, командир пулеметной роты. Оставлен в Рейхсвере. С 1923 года служил в 4-м пехотном полку. В феврале 1924 года за ведение национал-социалистической пропаганды уволен из армии. Занимался сельским хозяйством в Дюрингсхофе. В феврале 1930 года вступил в НСДАП, билет номер 489101. В 1931 году в СА. 15 февраля 1931 года в СС, билет номер 9831. С 15 декабря 1931 года командир 27-го штандарта СС Остмарк. В июле 1932 года избран депутатом Рейхстага от Бреслау. С 12 июля 1932 года командир 12-го Франкфурт-на-Одере, с 12 февраля 1934 года 7-го Кёнигсберг Абшнита СС. С 1 февраля 1934 года руководитель Оберабшнита СС Северо-Восток со штаб-квартирой в Кёнигсберге. С 15 февраля 1936 года Юго-Восток со штаб-квартирой в Бреслау. Во время «Ночи длинных ножей» по его приказу был убит барон Антон фон Хоберг-Бухвальд. После введения постов высших руководителей СС и полиции Бах-Зелевски 28 июня 1938 года стал им в области Юго-Восток, Бреслау, занимал этот пост до 20 мая 1941 года. В 1940 году по инициативе подчиненного ему инспектора полиции безопасности ИСД оберфюрера СС Арпада Виганта близ города Освенцим был создан концентрационный лагерь, ставший крупнейшим лагерем уничтожения. С 1 мая 1941 по 21 июня 1944 года высший руководитель СС и полиции в Центральной России, первоначально со штаб-квартирой в Могилеве, с 24 июля 1943 года в Минске, руководил операциями по борьбе с партизанами. С 23 октября 1942 по 21 июня 1943 года уполномоченный Рейхсфюрера СС по борьбе с бандитскими формированиями на Востоке. После уничтожения 31 октября 1941 года 35 тысяч человек в Риге заявил, больше евреев в Эстонии не осталось. Организатор массовых казней в Минске и Могилеве. В 1942 году долгое время находился в госпитале, где лечился от психического расстройства, вызванного участием в массовых казнях. В декабре 1942 года некоторое время командовал 1-й мотопехотной бригадой СС. 21 июля 1943 года назначен ответственным за разработку и осуществление операций, а также командующим соединениями по борьбе с партизанами. В 1944-1945 годах командовал различными подразделениями СС. Один из руководителей подавления Варшавского восстания, где ему поручено руководство корпусной группой «Бах» в августе-ноябре 1944 года. Используя крайне жестокие меры, вынудил командование восстания 2 октября 1944 года капитулировать. Всего в ходе восстания и от последовавшего за ним террора от рук подчиненных Баху войск погибло около 200 тысяч человек. С ноября 1944 года командир 14-го армейского корпуса СС, на базе которого в январе 1945 года был сформирован 10-й армейский корпус СС. В феврале-апреле 1945 года командовал сборным корпусом «Одер». После окончания войны арестован, выступал свидетелем на процессе Международного трибунала в Нюрнберге. До 1950 года находился в заключении. 31 марта 1951 года приговорен Мюнхенским судом по денацификации к 10 годам общественных работ, что фактически позволяло ему спокойно жить в своем доме во Франконии. В 1958 году вновь арестован и в 1961 году германским судом за участие в убийствах во время «Ночи длинных ножей» приговорен к 4,5 годам заключения. В 1962 году осужден за убийство 6 коммунистов в 1933 году и приговорен к пожизненному тюремному заключению. Умер 8 марта 1972 года в тюремном госпитале в Мюнхене Харлахинге. Производство во время войны. Группенфюрер СС, 11 июля 1934 года. Генерал-лейтенант полиции, 10 апреля 1941 года. Обергруппенфюрер СС и генерал полиции, 9 ноября 1941 года. Генерал войск СС, 1 июля 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста, 30 сентября 1944 года. Золотой германский крест, 23 февраля 1943 года. 10 февраля, 6 марта 1945 года. Генерал-лейтенант Гюнтер Краппе. Родился 13 апреля 1893 года в Шильде, округ Драмбург. 25 сентября 1912 года поступил фанен-юнкером в 34-й фузилерный полк. 22 марта 1914 года произведен в лейтенанты. Участник Первой мировой войны, командир взвода, роты. За боевые отличия награжден Железным крестом 1 и 2 класса. Обер-лейтенант. 20 мая 1917 года. После демобилизации армии оставлен в Рейхсвере. С 1 июня 1926 года командир роты 4-го пехотного полка. С 1 октября 1930 года начальник разведки в штабе 2-й пехотной дивизии. С октября 1935 года командовал батальоном. С 1 июля 1939 года командовал 1-м вспомогательным полком, дислоцированным в Данциге. Участник польской кампании. С 1 октября 1939 года военный атташе в Будапеште. С 1 октября 1941 года в Мадриде. 1 декабря 1942 года переведен в резерв ОКХ. 18 января 1943 года направлен на курсы командиров дивизии в Вюнсдорфе и 12 февраля принял командование 61-й пехотной дивизией, с которой сражался на Советско-Германском фронте. 15 декабря 1944 года зачислен в резерв, окончил курсы командиров корпусов. 10 февраля 1945 года возглавил 10-й армейский корпус войск СС. 6 марта 1945 года взят в плен советскими войсками в деревне Шальда. Содержался в Бутырской тюрьме, лагере номер 27, спецобъекте номер 5, спецгоспитале номер 3840. 1 марта 1949 года освобожден и передан властям ФРГ. Умер 31 декабря 1981 года в Альтене, Вестфалия. Производство во время войны. Полковник 1 апреля 1939 года. Генерал-майор 1 ноября 1942 года. Генерал-лейтенант 1 октября 1943 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста. 11 апреля 1944 года. 7 марта 1945. Март 1945 года. Штандартенфюрер СС и полковник полиции Герберт Гёльц. Родился 9 апреля 1897 года в Берлине. Участник Первой мировой войны. Лейтенант. 12 июня 1917 года. За боевые отличия награжден Железным крестом 1 и 2 класса. В 1919 году демобилизован и поступил на службу в Шуцполицию. В 1919 году состоял членом добровольческого корпуса Рейнгарта. 1 сентября 1932 года вступил в НСДАП, билет номер 1 323 386. 1 июня 1940 года в СС, билет номер 357 154. В составе полицейской дивизии СС участвовал во французской кампании, командир 1-го батальона 3-го полицейского полка. Затем участвовал в боях на Советско-Германском фронте. Затем служил на оккупированной территории СССР в полицейских частях, командир Абшнита. Отличился во время боев в Ковельском котле, 1944 год. В 1945 году назначен начальником штаба 10-го армейского корпуса СС. В марте 1945 года возглавил боевую группу, в которую были сведены соединения корпуса. Умер 28 января 1979 года в Бад-Дюрхейме. Производство во время войны. Майор полиции. 1 января 1937 года. Штурмбанфюрер СС. 1 июня 1940 года. Оберштурмбанфюрер СС и подполковник полиции. 20 апреля 1942 года. Полковник полиции. 1 августа 1944 года. Штандартенфюрер СС. 14 октября 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста. 3 мая 1945 года. Золотой германский крест. 2 мая 1944 года. 11-й танковый корпус СС. 11 СС Панцеркорпс. Сформирован 24 июля 1944 года в Отмахау, близ Нейссе, из части находящегося на отдыхе командования 5-го армейского корпуса. Командир корпуса. 6 августа 1944-го, 8 мая 1945 года. Обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Маттиас Клейнхейстеркамп. Смотри, 3-й танковый корпус СС. 12-й армейский корпус СС. 12 СС Армия Корпс. Сформирован 1 августа 1944 года в Силезии. Ядро составили части боевой группы «Готберг», а также штабные части 310-й артиллерийской дивизии. 16 апреля 1945 года уничтожен в Рурском котле. Командиры корпуса. 1-6 августа 1944 года. Обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Маттиас Клейнхейстеркамп. Смотри, 3-й танковый корпус СС. 6 августа, 18 октября 1944 года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции Курт фон Готберг. Родился 11 февраля 1896 года в Восточной Пруссии. Участник Первой мировой войны. За боевые отличия награжден Железным крестом 1 и 2 класса. В 1919-1924 годах активный член бригады Эрхарда, участник пивного путча 1923 года. В 1932 году вступил в НСДАП, билет номер 948753, ИСС, билет номер 45923. В 1937-1939 годах сотрудник переселенческого управления СС. В 1939 году начальник земельного управления в Праге. С 1 октября 1940 по 21 июля 1942 года начальник 3-го учетного управления Главного управления СС. После оккупации советских областей и создания Генерального комиссариата Белоруссия был назначен 27 июня 1942 года руководителем СС и полиции в Минске. Один из ближайших помощников генерального комиссара Кубе, организатор террора против евреев и мирного населения, руководил проведением операции «Котбус» 1942 год, в ходе которой было уничтожено около 9500 человек, подозревавшихся в принадлежности к партизанам. Один из ответственных за уничтожение населения Хатыни. с 24 марта 1943 года, одновременно являлся заместителем высшего руководителя СС и полиции Центральной России. С 5 июля 1943 года заменял отсутствовавшего Эриха фон дем Баха на посту высшего руководителя СС и полиции Центральной России. С 21 июня по 7 августа 1944 года сам официально занимал этот пост. С 3 июля по 30 августа 1943 года под его руководством проведена крупная антипартизанская операция под кодовым названием «Герман». Немцы и их союзники потеряли 205 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. 27 сентября 1943 года после убийства Кубе белорусскими патриотами принял на себя исполнение обязанностей генерального комиссара и в тот же день приказал расстрелять около 300 заложников. В течение 1943-1944 годов продолжал проводить жестокую оккупационную политику. При наступлении советских войск возглавил боевую группу «Готберг». С декабря 1944 года заместитель командующего армией резерва Генриха Гиммлера. В мае 1945 года арестован британской военной полицией. 31 мая 1945 года покончил жизнь самоубийством в Лейцхёфте, округ Фленсбург, Шлезвиг-Гольштейн. Производство во время войны. Оберфюрер СС 30 января 1939 года, Оберштурмбанфюрер резерва СС 1 декабря 1940 года, бригадафюрер СС и генерал-майор полиции 20 апреля 1942 года, группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции 15 июля 1943 года, обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции 30 июня 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 30 января 1944 года. Золотой германский крест 7 августа 1943 года.